«Несчастный случай», — пояснил милиционер. «Супруг ваш упал и подвернул ногу». «Боже мой!» Я закатила глаза и, поднявшись, пошла к последнему. Конечно, милиционеров надо было как-то подготовить. Узрев меня, один из них, заломив фуражку на затылок, брякнул. «Вот это да!» И замер с открытым ртом, второй вжался в стену, выпустив при этом Иннокентия Павловича. Я едва успела подхватить его и прижать к груди. Он благодарно ткнулся носом в мое плечо и затих. Михаил Степанович, выбросив вперед ладошку, не замедлил выкрикнуть: «Паяц! Актеришка!» Но, не найдя поддержки даже в Евгении, замолчал. Пока я прижимала к груди Иннокентия, милиционеры понемногу пришли в себя. Один, слабо шевельнувшись, произнес: «Вот, доставили». «Да что случилось-то?» — спросила я. «Вышел из машины, оступился. Ну и вот». Милиционер ткнул пальцем в направлении коленной чашечки Иннокентия. «Да вы не беспокойтесь. В травмпункте мы уже были, перелома нет. Постельный режим на несколько дней и будет как новенький». Забота милиции данного областного центра вызвала трепет не только у меня, но даже и у Мышильды. Она вышла из-за стола и с недоумением, приглядываясь к лицам стражей закона, сказала: «Мужики, вы хоть к столу пройдите?» «Спасибо, мы на службе», — бодро ответил один из них, чем окончательно лишился Мышильдиного доверия. Я бережно перенесла Иннокентия на диван и устроила со всевозможными удобствами. Милиционеры все еще стояли в дверях с приоткрытыми ртами и взирали на меня, хотя, ежели к столу не желают, чего ж людям глаза мозолить. Мышильда с необычайной ласковостью на это намекнула и выпроводила их. При этом оба смотрели через плечо в мою сторону и продолжали держать рты открытыми. После чего, подойдя к Иннокентию, сестрица спросила: «Как это тебе удалось?» «Что?» — испугался он. «Вот этих задействовать». Я был совершенно беспомощен. На счастье, мимо проезжала милицейская машина. Подождав немного дальнейших объяснений невиданного чуда и не дождавшись, Мышильда благоговейно прошептала: «Иннокентий Павлович, вы талантище!» Услыхав любимое слово, Михаил Степанович крякнул, а затем спросил: «Когда мы будем переносить Иннокентия Павловича?» «Куда?» — ласково поинтересовался я. «Как куда? На его жилплощадь, которую он в настоящий момент снимает». «А вы в настоящий момент что снимаете?» С ехидством задала я каверзный вопрос. Эгоизм и черствость предпоследнего меня возмущали. Он растерялся. «Но как же?» А я рявкнула: «Марш в шалаш!» «Но у меня же насморк!» — обиделся Михаил Степанович. «Вы бы сходили к хозяйке Иннокентия Павловича?» С легкой укоризной заметила Мышильда. «Да перенесли бы сюда вещи пострадавшего». «Вот это верно!» — кивнул Евгений. «Места всем хватит. Устроимся, то есть в лучшем виде». Вскоре Иннокентий дремал на широкой постели в бывшей маменькиной спальной и вовсю наслаждался ролью умирающего. Я сидела у одра, держа его за руку. Мышильда сновала туда-сюда, выполняя пожелания больного. Михаил с Евгением в кухне разговаривали шепотом. Улучив момент, когда мы остались одни, Иннокентий, приподняв голову с подушки, сказал зловеще: «Лиза, на меня было совершено нападение». Стало ясно. Иннокентий так увлекся, что начал переигрывать. Я нахмурила, чтобы он не очень-то фантазировал. «Эти люди опасны», — не обращая внимания на мои сведенные у переносицы брови, продолжил Иннокентий. «Какие люди?» «Откуда мне знать, Лизок, если они не представились?» «Расскажи по порядку», — попросила я. Он вздохнул и начал. «После обеда поехал я к своему знакомому Гаршину Александру Викторовичу. Мы вместе учились. Помнишь, прошлым летом он еще заезжал к нам?» Александра Викторовича я помнила и потому кивнула. «Он сейчас в прокуратуре и мог бы помочь. Вот я и поехал. Мы немного поговорили, а потом решили встретиться в 6 вечера, чтобы посидеть и вспомнить, так сказать, студенческие времена. В 6 поехали к нему домой. Его супруга накрыла на стол. Ну, в общем, я пробыл у него чуть больше 2 часов, а потом отправился сюда. В 2 кварталах от дома Александра вдруг меня остановили какие-то личности». «Как?» — удивилась я. «На машине остановили?» «Да машину я оставил возле дома Александра, так как выпил и не мог сесть за руль. Александр собирался вызвать такси, но я просил его не беспокоиться. Погода прекрасная, и мне не мешало немного пройтись». Иннокентий Палыч, видимо, решил проветриться, дабы не раздражать меня запахом коньяка. Вот как раз тут они и появились. «Ограбили?» — ахнула я. «Да ничего подобного!» Голос Иннокентия стал совершенно зловещим. «Спросили, ты куда свой нос суешь?» Один ткнул меня в грудь, а второй ударил в коленную чашечку. Потом сказал: «Смотри, сиди тихо!» И оба исчезли. «А куда ты свой нос сунул?» — растерялась я. «Как куда?» — возмутился Иннокентий. «А мои изыскания?» «В области чего?» «В области, ну, вот этого, мотыля и боцмана». «Да как же они об этом узнали?» «У таких типов везде свои люди». «Даже в прокуратуре?» — ахнула я. Услышав это слово, Мышильда сунула свой нос в комнату и спросила: «Кто поминает в суе сие заведение?» «Вот», — ткнула я пальцем в Иннокентия, — «послушай, что он рассказывает». Мышильда послушала, минут 10 разглядывала потолок, потом сказала: «Ну, ничего опасного он накопать не успел, иначе бы ребята нас не пугали. Ну, а просто бы успокоили, одним словом». Я опять ахнула, а Иннокентий побледнел. «И ты можешь говорить об этом так спокойно?» — спросил он в ужасе. «Могу и беспокойно», — кивнула Мышильда. «В любом случае носиться по городу ты некоторое время не сможешь. А здесь находишься в полной безопасности». Иннокентий недоверчиво посмотрел на меня, потом на Мышильду, потом опять на меня и затих. Через 30 минут мы совещались на терраске. «Его машину перегоним сюда завтра», — сказала я. «Ничего с ней за ночь не сделается. А у нас с тобой на сегодня одна задача — выследить троюродного и лишить его обеих ног». Сестрица согласно кивнула, и мы отправились на пустырь. Засаду устроили в зарослях терновника. Крапивы здесь, как ни странно, было многим меньше, и мы обосновались почти с удобствами. Место выбрали очень удачно. Весь пустырь, а главный разлюбезный наш фундамент, как на ладони, а нас заметить практически невозможно. Тесно прижавшись друг к другу, мы, соблюдая осторожность, сидели в абсолютном молчании и вскоре смогли насладиться трелями соловья. Из-за него сидение в терновнике показалось приятным и совершенно неутомительным. 1.5 часа прошли незаметно. Через 1.5 часа совсем рядом, там, где был проход с улицы, хрустнула ветка. Мышильда нервно сжала мою ладонь, а я вытаращила глаза.